Глава десятая. Дверь. Ползу на четвереньках в ванную. По пути сдираю с себя одежду всю. Встаю под горячий душ. Немного отхожу. Пальцы в норме. Закутываюсь в махровый халат, который висит в ванной. Чей он, чистый ли он, мне все равно. Достаю из сумки новый телефон. Вижу 7 пропущенных звонков. Звоню. Никто не подходит. Я перезвоню, получаю ответ. Иду медленно к окну, навожу камеру и фотографирую эту чертову галочку. Руки не дрожат. Я молодец. В квартире кто-то был, пока меня не было. Смотри, какую оставили метку. Отправляю сообщение, в котором перехожу с Тимофеем на «ты». Сажусь на стул, уставившись на окно в ожидании ответа. Где-то к концу 11-й минуты, чуть ли не самых длинных в жизни, слышу, что приходит сообщение. Голосовое. Первые секунды в трубке только тяжелый ровный звук его дыхания. Потом голос. Низкий, сдавленный, в котором нет обычной сдержанности. В нем бушует чистая, неразбавленная ярость. «Твою мать!» — это звучит не как ругательство, а как приговор, сквозь зубы. Он осмелился войти в место, которое я тебе предоставил. Это уже не игра. Это объявление войны. Мне, лично. Слышится отдаленный звук, будто что-то тяжелое и не бьющееся было силой поставлено на стол. Я в Москве. На переговорах, которые теперь можно откладывать в долгий ящик. Слушай меня внимательно, Берта. Первое. Ты немедленно собираешь самое необходимое. Второе. Через 15 минут к подъезду подъедет черный минивэн с тонированными стеклами. Водителя зовут Артем. Он покажет тебе мое фото в телефоне, в свитере, в котором я был. Надеюсь, помнишь. Третье. Он отвезет тебя в другое место. Не в отель. В безопасный дом, за городом. Думаю, следили за тобой с момента нашего разговора в лобби. Или... Он делает паузу, и я слышу, как скрипит его рука, сжимая что-то. Возможно, Мухин действительно оказался гнидой. Это выясню. Его тон немного смягчается, становится более плотным, собранным. Он бьет по твоей самой больной точке, по контролю, по чувству безопасности. Он хочет твоего страха, чтобы ты сама к нему приползла. Он знает, что физически тебя не удержать. Ты сбежала, а грубо он действовать не хочет. Значит, будет ломать психически. Мы этого не допустим. В его голосе появляются ноты, которых я раньше не слышала. Не только ярость, но и личная обида. Как будто Прохор нарушил не просто правила игры, а его личное пространство, его авторитет. Мне нужно 3 часа, чтобы закончить здесь самые основные моменты. Потом я сажусь в самолет. Я буду в Питере ночью. В том доме, куда тебя отвезут. Ты не будешь одна. Артем останется в доме. Там еще будет женщина, Надежда. Она кухарка и своего рода охранница. Не спрашивай. Доверься мне. Как считать 15 минут? Бросаю халат, быстро одеваюсь, сушу волосы. Приходит еще одно сообщение. «Слушай, то, что происходит, это уже не только твоя война. Она и моя. Он перешел черту, войдя на мою территорию, чтобы напугать моего союзника. Теперь это принцип. Я с принципами не шучу. Сиди тихо, делай, что говорит Артем. Я скоро буду. И, Берта, больше ты никогда не будешь одна в такой момент. Дал слово». Переслушиваю еще раз. По щекам текут слезы, но не страха, а странного, щемящего облегчения. Он назвал это войной и взял на себя половину моего ужаса. В его голосе не только ярость, но и та самая железная решимость, способная сносить горы. И фраза «мой союзник» отозвалась в тишине не как деловой термин, а как что-то большее. Как обещание. Я стряхиваю оцепенение. У меня 5 минут, чтобы собраться, чтобы перестать быть жертвой в красивой клетке и стать тем самым союзником, той самой трещиной в горе. Игра действительно меняется. Прохор, сам того не ведая, только что сделал свою гору мишенью для человека, у которого не было ни малейшего желания ее обходить. Он решил ее взорвать. Как только я услышала слова Тимофея о минивэне у подъезда, меня не отпускает мысль о том, что люди Прохора могут следить за подъездом. Он вполне мог проплатить круглосуточную охрану. Ему это ничего не стоит. Тогда они проследят за машиной, и все будет бессмысленно. Я хватаю телефон, чтобы написать об этом Тимофею, но тут же приходит новое текстовое сообщение. Четкое, будто он читает мои мысли. «Не выноси старые телефоны. Оставь главное, о котором знает Прохор, включенным в квартире. Зарядка рядом. В квартире есть второй выход через служебный лифт в гардеробной. Артем подъедет к нему. Он тебя найдет. Быстро. Т». Я вздыхаю с облегчением, смешанным с новым страхом. Он все продумал, и квартира не просто убежище, а место с ловушками и путями отступления. Бросаюсь в гардеробную, нахожу неприметную дверь, завешенную махровыми халатами. Сколько их! За дверью крошечный лифт, явно для персонала или для перемещения грузов. Спустившись, я оказываюсь в чистом, пустом подземном переходе, ведущем к соседнему зданию, потому что он довольно длинный. Включаю фонарик от нового телефона, в переходе очень слабое освещение. Иду самым быстрым возможным шагом. У выхода сразу вижу тот самый минивэн. Мужчина лет 30, с невозмутимым лицом и внимательными глазами, коротко представляется. «Артем. Фото». Он показывает мне экран своего телефона. На нем Тимофей в том самом свитере, с легкой незнакомой мне улыбкой. «Садитесь. Точнее, ложитесь на заднее сиденье, накрывайтесь пледом. Едем долго». Я подчиняюсь. Машина трогается, и через какое-то время я, поддавшись искушению, приподнимаюсь и смотрю в окно. Мы уже на трассе, город позади. В зеркале заднего вида не видно никаких преследователей. Либо мы их потеряли, либо они все еще смотрят на горящую метку моего старого телефона в пустой квартире.